можно будет в нее въезжать. «Она стоит на холме в 1,5 километрах от Сиены», — сказала она. «Великолепный вид, никаких соседей, с дороги виллу не видно. Цена непомерная, но я решила, что вы не посмотрите на расходы, и сняла ее на месяц, договорившись, что если мы захотим, можно будет продлить договор еще на 3 месяца». В среду в полдень запыленный Бентли показался на извилистой дороге, окаймленной оливами, проехал под монументальным порталом и углубился в аллею, по бокам которой росли крупные цветы, направляясь к вилле с красной крышей и зелеными ставнями, которая стояла на холме, возвышаясь над Сиеной. Едва Харри остановил машину, которую трудно было узнать, у подъезда тут же появился Черри. Широкая улыбка освещала его румяное лицо. Он спустился по широким каменным ступеням, открыл дверцу машины и церемонно приветствовал Дона. «У вас очень довольный вид, Черри», — сказал Дон. Он посмотрел на виллу. «Ну и ну, настоящий дворец. Резиденция вполне удовлетворительная, сэр», — объявил тот. «Мисс Ригби ждет вас. Завтрак будет готов через 10 минут». На следующий день Мариан и Дон провели за изучением старых книг, касающихся истории Сиены, которые они нашли у Подонии, главном книжном магазине города. Харри занимался садом и помогал Черри. Вечером второго дня Дон отложил свою книгу и выпрямился, потянувшись. «Ух, я, кажется, начинаю сходить с ума», — сказал он. «А что, если немного отдохнуть? Я хочу посмотреть город. Поедем, Мариан? Составьте мне компанию». Мариан отрицательно покачала головой. «Я почти кончаю», — сказала она, похлопывая по огромному, не внушающему доверия тому, который держала на коленях. «Мне нужно еще около 2 часов. Завтра у меня просто не хватит смелости снова к нему возвращаться. Я должна закончить сегодня». Дон согласно кивнул и пошел в гараж за машиной. Харри вынырнул из темноты, посмотрел на него с надеждой в глазах. «У тебя нет шанса, Харри. Я не могу взять тебя с собой». Харри почесал голову. «Ладно, хозяин, ладно. Как хотите. Сыграй с Черри партию в джин». Харри презрительно фыркнул. Дон поехал по аллее и повернул на извилистую дорогу. Через 1,5 километра дорога привела его в Порто-Камолка, над которым он прочитал освященную латинскую надпись: «Сиена всегда рада открывать вам свое сердце». Выйдя из машины, Дон пешком отправился к Калицио дель Кампо. Было немногим больше 9:30, и узкие улицы были заполнены гуляющими людьми, которые наполняли ночной воздух шумом своих голосов, в то время как машины нетерпеливо гудели, прокладывая себе путь сквозь плотную толпу. Дон нашел дорогу к Кампо, и она привела его к террасе кафе. Ему открылся с нее ослепительный вид Кампо, имевший форму раковины, вокруг которой 2 раза в год устраивались скачки. Здесь было яркое освещение. Палаццо Публино, построенная в 12 столетии с его высокой в 300 футов башней, составляла впечатляющий фон, и все это в стиле Голливуда. Посмотрев на эту картину, Дон подумал о том, с какой легкостью такой город, как Сиена, пронес свой облик через века. Было совсем неудивительно, если бы на пьяцце вдруг появились стражники в шлемах и кирасах с аркебузами и алебардами. Мальчик-официант, нагруженный подносами, остановился перед Доном, чтобы выслушать его заказ. В ожидании Дон разглядывал окружавших его людей. Неизбежные американские туристы, несколько итальянцев...